С судьбой споря, не желая исполнить выпавший нам долг, куда же вывезет кривая? Не можем взять мы сразу в толк. А неизменность провидений, как неизменный Божий дар, вселяют в нас толпу сомнений, чтоб быть в плену волшебных чар. Стихи автора. Глава первая. Артем проснулся от сильного стука в дверь. Кто-то, не церемонясь, нагло колотил кулаком, пытаясь разбудить постояльца, при этом повторяя на разные лады. «Мурада! Мурада! Открывайте! Мурада!» Зевая и проклиная непрошенного гостя, землянин поднялся, секунду посидел на кровати в поисках сапог, но потом махнул рукой и, протирая глаза босиком, шаркающей походкой не до конца проснувшегося человека, направился к двери. Голова немилосердно болела, словно он вчера напился до потери сознания. А может, так оно и было? Кто знает, что делал ночью Артам? Но спрашивать, что делал ночью этот непутевый сожитель, желания не было. «Да иду уже! Иду!» — крикнул он и открыл защелку на двери. Отворил двери и уставился на узкоглазого человека. Худого, жилистого и невысокого. «Калмык, что ли?» — подумал Артем. «Нет, у калмыков лицо круглое, а это... кореец, наверное». Но он показался Артему знакомым. Где-то он его видел. Узкоглазый поклонился и, подхватив баулы, словно уж проскользнул мимо Артема в комнату. «Эй, уважаемый!» Артем остолбенел от такой наглости. «Я еще не съезжаю, так что вы рано заселяетесь». Кореец поставил баулы и обернулся. С поклоном произнес, как само собой разумеющееся. «Мурада! Это вещи бывшего Мурада. Теперь они ваши. Я Шуань. Теперь служу вам, Мурада». «Не-не-не-не-не», — замахал руками Артем. «Я слуг не нанимал». Но узкоглазый гость вежливо поклонился и спокойно, но твердо ответил. «Меня и брата нанял Мурада, который умер в катакомбах. А вы, Мурада, приняли от него долг». «Долг?» — Артем часто заморгал. «Какой долг?» И тут он все вспомнил. Вчера ночью он посетил подземное городское кладбище. Там встретил людей. Двое на него напали. Он защищался и убил этих двоих, парня и девушку. Затем спас молодого парня, которого хотел сожрать восставший мертвец, и из глубины подземного кладбища выполз этот... Шуань, кажется, и тащил на себе другого человека. Тот, узнав, что Артем убил преступников, которыми оказались эти люди, возложил на него долг. Артем растерянно открыл рот. «О, боги! Искать убийц претендентов на трон! Это сумасшествие какое-то! Причем здесь он? И как он будет искать убийц?» Артем выставил перед собой руки, словно отгораживался от узкоглазого, и, пятясь назад, сел на кровать. «Нет», — закачал он головой, — «вы не так все поняли, уважаемый. Я простой маг и еду проходить службу в армии в дикие земли. Мне некогда ловить преступников, да и не умею я это делать». Взгляд Шуаня остался бесстрастным. «Мурада умер». «Мой брат умер. На тебе, Мурада, долг. Такие обстоятельства». «Да какие еще обстоятельства?» — возмутился несправедливостью требований непрошенного гостя Артем. И снова к Артему вернулась память. Он не стал слушать умершего, но помог этому Шуаню, подлечил его. Тот встал и, шатаясь, ушел вслед за убежавшим парнем. Оставшись один, Артем испугался. А вдруг в смертях этих людей обвинят его и тоже быстро покинул подземное кладбище? Долго размышлять над необычной просьбой умершего человека он не стал. Пришел к себе в номер и завалился спать. Уснул сразу, как убитый. «Погулял, называется», — пробормотал он. «Все этот Краснобай Варнава виноват. Сходите, мессир, не пожалеете». Он вспомнил сон. В комнате сидело трое. Иль — новый бог, что прячется от дракона. Парень в белой хламиде, что не пойми, кто он такой, то ли санитар, то ли ангел. И девушка с черными волосами и небольшими рожками. Они все трое осуждающе качали головой. Первым высказался Иль. «Артем, от долга отказываться нельзя. Смертельно опасно. Это, понимаешь, закон непреодолимых обстоятельств. Что бы ты ни делал, все равно обстоятельства сложатся так, что заставят тебя исполнить долг, который возложил на тебя этот человек. Только если ты это сделаешь добровольно, то получишь помощь в этом деле. Или пострадаешь, понесешь потери, и через это к тебе придет понимание неотвратимости пути, предначертанного тебе провидением». «Да почему я?» — не сдавался Артем. «Потому что», — ответила девушка, — «ты убил преступников и помешал их поймать». «Я? Я просто защищался. Или вы хотите сказать, что я должен был дать себя убить?» «Тебе не стоило идти в подземные катакомбы», — ответил санитар. «Ты стал причиной изменения судеб многих людей и должен исправить свою ошибку». «Ничего себе! Я многих убивал. И что, теперь я должен постоянно исправлять ошибки?» «Нет», — ответила девушка. «Только в данном случае, потому что ты нарушил предопределение». «Какое еще предопределение?» «Свыше», — грозно произнес Иль. «Но я должен ехать к месту службы», — не сдавался Артем. «Отправляйся к месту службы», — ответил парень в белом балахоне. «Служи, но помни, ты должен отдать долг. От тебя требуется только согласие. Провидение само определит время, когда нужно будет отдать долг». «Так я могу не сейчас отдавать долги?» — облегченно вздохнув, спросил Артем. «Всему свое время», — произнес Иль. «Ну так что?» «Что-что?» — огрызнулся Артем. «Если все так складывается неудачно, я под давлением обстоятельств согласен принять этот долг. Довольны?» Троица ничего не ответила, а стала отделяться, теряться в мареве видения и вскоре совсем исчезла. Артем уселся на кровать, обхватил голову руками. «Надо подумать, как быть», — решил он. Гость все это время почтительно стоял сбоку. Артем искоса посмотрел на Узкоглазого. «Ты же был сильно ранен», — произнес Артем. «Как ты так быстро излечился?» «Эликсир, Мурада». «Эликсир? Понятно. Тебя как зовут, гость непрошенный?» «Луйко, Мурада». «Присядь, Луйко. Мне нужно подумать. Шуань — это кличка?» «Нет, мы с братом выходцы из страны Шуань. Мое имя Луйко, Мурада. Клички нет». «Шуань, значит». «Точно. Есть такая империя на юго-востоке», — кивнул Артем. «Что же мне с тобой делать, Луйко?» «Я, понимаешь, еду в армию, на границу служить, и сейчас заниматься расследованием не могу. Вот потом...» «Да и не знаю я, как расследование вести». «Луйко немного знает и поможет Мурада. А пока я буду вашим слугой». «Слугой, говоришь?» — скривился Артем. «Мне надо подумать. Я еду в дикие земли. Ты хочешь ехать со мной?» «С вами, Мурада». «А ты понимаешь, что там идет...» Договорить он не успел. В дверь раздался сильный стук. «Именем короля! Откройте!» — раздался зычный голос. И дверь распахнулась от сильного толчка. Артем с удивлением увидел в дверях стражников и человека в мундире жандармов. За их спинами маячил человек в мантии мага. Жандарм прошел вперед. «Господин постоялец, назовите себя. Сословие и род занятий», — потребовал жандарм. Шуань быстро сунул жандарму под нос жетон королевской прокуратуры. Жетон вспыхнул и засветился синим светом. Жандарм заморгал и уставился на жетон. Наконец, когда первое удивление прошло, он вытянулся в струнку. «Прошу простить, господин...» — жандарм замялся. «Артам», — помог ему Артем. «Чем могу быть полезен?» «Дело в том, господин Артам, что сегодня ночью на городском кладбище были убиты люди. И кроме того, там применяли некромантию. Следы ауры привели нас сюда». Артем понял, что отвертеться не удастся, и надо говорить правду. Вот они, те самые обстоятельства, что настигли его. В дверях стоял и прожигал его взглядом маг из городской стражи. Артем встретился с ним взглядом и уловил скрытую неприязнь. Мгновенно, как у него это случалось в критические моменты жизни, просчитал ситуацию, порадовался приходу Шуаня и стал спокойно говорить. «Да, я там был. Там скрывались преступники. Они убили моего старшего товарища и одного из слуг, Шуаня. Но сами они тоже погибли. Хозяин постоялого двора», — прервал молчание маг. Он сверлил Артема недоверчивым взглядом. «Сказал, что вы, маг, и следуете к месту службы на границу. Это так?» Но Артем уже понял, что он с этим жетоном королевской прокуратуры неприкасаем и может послать этих незваных гостей куда подальше. Он встал с кровати. «Куда я следую и по каким делам, вас это не касается. Оставьте меня и занимайтесь своими делами». Жандарм попятился. «Приносим извинения, господин Артам. Не смеем больше обременять вас своим присутствием». Он пятясь вышел и осторожно закрыл за собой дверь. Шуань одобрительно усмехнулся и протянул ему жетон. «Он ваш, Мурада». Выходец из империи воздал должное смекалке парня с наивным выражением на лице. Отличная маскировка для тайного агента. Артем взял серебряную бляху и повертел в руках. Медальон как медальон, ничего примечательного. Но, вглядевшись магическим взором, чуть не присвистнул. На нем был отпечаток его ауры. Он-то думал, что любой может показать такой значок и представиться сотрудником королевской прокуратуры. Но, оказывается, все гораздо сложнее. «Кто же и когда перенес мою ауру на жетон? Неужели и впрямь предопределение?» Задумчиво разглядывая жетон, размышлял Артем. Он силился понять, как ему быть. Если бы на него не возложили долг, то он, скорее всего, попал бы в тюрьму за убийство. Убитые есть, и есть он, чью ауру сумели отследить. Он же творил магию, а она оставляет след. А потом повесили бы на него убийство, казнили и закрыли дело. «Вот так дела!» «Точно, — говорил санитар, — не нужно было идти в катакомбы. Спал бы сейчас спокойно и беды не знал». «Ох, грехи мои тяжкие!» — вслух вздохнул Артем. «Что делать будем, Луйко?» «Поедем к месту службы, Мурада». «А когда продолжим расследование?» «Когда обстоятельства сложатся». Артем повеселел. Отложить дела на потом — это было его любимой привычкой еще со срочной службы. Не спеши выполнять приказания, потому что последует новое. В стране бардак, а в армии тем более. «Вот что мне нравится в тебе, Луйко, так это то, что ты все знаешь и можешь дать правильный совет в нужное время. Может, скажешь, сколько я должен тебе платить за службу?» Шуань ощерился тонким, большим ртом. Глазки стали узкие, как щелки. «Бывший Мурада уже заплатил. С тебя, Мурада, стол и проживание». Он подошел к баулу, поднял и поставил рядом с Артемом. «Здесь все, что вам нужно. Документы, записи, деньги, драгоценности. Очень много. Но сначала нужно освободить частного сыщика. Он вам поможет с расследованием». «Какого сыщика?» «Того, которого вы спасли от мертвяка в катакомбах. Он помогал бывшему Мурада в поисках преступников». «И где сейчас этот сыщик? И как я его освобожу?» «Откройте баул. Там ордер на проведение расследования. Он дает вам неограниченные полномочия». Артем недоверчиво посмотрел на Шуаня, потом перевел взгляд на кожаный баул. У него невыносимо зачесалась правая бровь. Он остервенело почесал ее ногтями и облизал пересохшие губы. Открывать баул он не торопился. Артем смотрел на этот баул, как на опасного удава. Он понимал, что, открыв его, назад дороги уже не будет, и он хотел оттянуть этот момент как можно надольше. «Парня сейчас, наверное, уже пытают», — поторопил его Шуань. «Ты думаешь, что его арестовали?» — недоверчиво переспросил Артем. «Может, он успел сбежать?» «Я ходил к нему домой и видел, как его вывели стражники». «Странно. А как они проследили за парнем? Он же не магичил там или магичил?» «Его сдал жандармам хозяин постоялого двора. Узнав о гибели постояльца, он хотел присвоить его вещи. Но я не отдал их ему. Я слышал, как он рассказывал жандарму, что к погибшему часто приходил Уильям, местный частный сыщик». «Понятно. И куда мне идти?» «В городскую тюрьму. Но сначала возьмите ордер». Артем без всякого желания нагнулся к баулу, расстегнул застежки и открыл его. На самом верху лежала толстая тетрадка, из нее выглядывал желтый лист пергамента. Вытащив лист, он прочитал. «Податель сего наделяется чрезвычайными полномочиями в деле королевского расследования». Кратко и по существу. Внизу стояла магическая печать. Артем повертел лист в руках, посмотрел на обороте и даже понюхал. «А мне поверят?» — недоверчиво спросил он. «Поверят, Мурада. Этот ордер нельзя украсть, потерять или просто отдать. Он переходит к другому, если на человеке висит долг. Или тот, кто ведет дело, передаст его своему помощнику добровольно. Действуйте смелее, Мурада. Вы занимаетесь делом короля. Так и скажите в тюрьме. Дело короля. Заберете парня и поедете к месту службы». «А если он не захочет поехать с нами?» — с сомнением спросил Артем. «Тогда его здесь казнят как виновного в убийстве королевского дознавателя. Он не показался мне глупым, Мурада». «Мурада, Мурада! Почему ты называешь меня Мурада?» «Ты заказчик. Ты оплатил наши услуги. Значит, Мурада». «Я вроде не платил». «Заплатил бывший Мурада, а долг перешел к тебе, и я тоже». «Ладно, делать нечего». Артем поднялся с кровати, на которой сидел. «Я хочу сначала умыться и привести себя в порядок». Он решился. Раз на нем долги, он их отдаст. Как говорили на земле, чему быть, того не миновать. «Распорядись насчет воды, Луйко». «Уже». Шуань довольно расплылся в улыбке. Он открыл дверь в комнату, и слуги внесли таз и кувшин с водой. Артем умылся, причесался и спросил. «Как я выгляжу?» «Почти нормально. Переоденьтесь в дорожное платье бывшего Мурада. Вы по размерам очень похожи». Из другого баула Шуань вытащил сверток и протянул Артему. Артем спорить не стал, лег спать, он не раздеваясь, и его костюм, снятый с убитого мага, был помят. Через четверть часа он спустился вниз, поискал глазами хозяина постоялого двора и, увидев побледневшего Митрофана, направился к нему. Достал жетон королевской прокуратуры и помахал им перед застывшим столбом Митрофаном. «Дело короля!» — сурово произнес он, и Митрофан упал на пол, потеряв сознание. «Надо же! Работает!» — повеселел Артем. И, оглядевшись, нашел взглядом сразу побледневшего буфетчика. «Скажи хозяину, что я скоро приду. Приготовьте стол на троих». Настроение у Артема улучшилось, и он, обратившись к Шуаню, бросил. «Показывай, где тут тюрьма?» К серым стенам городской тюрьмы Артем подошел с внутренним трепетом. Он чувствовал себя неуютно, но старался показать свою холодную решимость. К его удивлению, после разговора со стражником в будке у ворот тюрьмы, он неожиданно успокоился. Показав жетон, он приказал вызвать старшего смены. И тут же на крик охранника открылось окошко в калитке. В окошке показались насупленные брови. «Дело короля!» — произнес Артем, и как по мановению волшебной палочки перед ним раскрылась калитка. Старший смены вытянулся и отрапортовал. «Ваша милость, вахмистр Бруно Вейк, чем могу служить?» «Я прибыл за моим помощником. Его задержали утром. Зовут Уильям». «Ваша милость, то решает начальник тюрьмы». «Так проводи меня к нему. Чего застыл, как столб?» «Слушаюсь, ваша милость». Начальник тюрьмы, полный низкого роста человек в мундире жандарма и с лысой головой, смерил Артема неприязненным взглядом. «Говорите вы, сударь, «из королевской прокуратуры?» — переспросил он, барабаня пальцами по столу. «О, поверьте, я не ставлю под сомнение ваши полномочия. Но что привело вас в наш город?» Артем тратить на него время не стал. Он положил ордер на стол перед жандармом и нейтральным, спокойным голосом спросил. «Вы хотите быть повешенным за преступление против короля?» Имея авантюрный склад характера и способности актера, Артем легко вошел в роль могущественного чиновника из столицы и шел напропалую. Жандарм от таких слов даже подскочил, но Артем не дал ему высказаться. «Я расследую дело против короны. Ищу сообщников-преступников. Два из них были убиты в подземелье вашего города. Но вижу, что заговор глубоко проник». «Ваша милость!» — жандарм схватился рукой за воротник мундира, впившегося ему в толстую шею. Видно было, что его душил страх. «Ваша милость! Я сделаю все, что вы прикажете! Простите! Я не думал создавать препятствия вашему расследованию! Тут был недавно уже один...» «Неважно!» — перебил его Артем. «Прикажите привести сюда моего человека. И если ваши палачи его покалечили, приведите в порядок. Он мне нужен живым и невредимым». Начальник тюрьмы с облегчением посмотрел в спину парню, который никак не походил на королевского дознавателя, если только он не был тайным агентом. А он, по мнению жандарма, именно таким и был. «Опасный тип!» — жандарм передернулся от внезапно охватившего его озноба. Открыл папку и стал рвать листы обвинительного заключения. Потом позвонил в колокольчик. Вбежал секретарь. Худой, сгорбленный старик с длинным носом, на котором вечно висела капля. Старик подобострастно поклонился. «Шульг!» — тихо, но твердо произнес жандарм. «Обвинительное заключение нужно переделать. В основной части напишешь, что четверо неизвестных устроили в подземном кладбище ссору и поубивали друг друга. Напишешь и принесешь мне на подпись. В пятый отдел материалы дознания не передавать. Дело это не политическое, а уголовное. Понял?» «Все понял, ваша милость. Сделаю все в лучшем виде». Старик, кланяясь, попятился и вышел из кабинета. Жандарм вытер платком лоб и с облегчением подумал: «Пронесло». Через час на постоялом дворе, в зале трактира, напротив Артема сидел молодой парень. Взгляд парня был подавлен. Он молчал и изредка поднимал глаза от столешницы и тоскливо озирал зал. Они сидели вдвоем, и Артем изучал помощника дознавателя. «Лет 30 ему», — думал Артем. «Бывалый, шрам на лице. Так же, как и я, стал жертвой обстоятельств». Поодаль за отдельным столом сидел Шуань. Принесли еду. Мясо в горшочках, теплый хлеб, тушеные овощи в сливках и пироги. Поставили на стол графин красного вина. «Ешьте, Уильям, потом поговорим», — произнес Артем и налег на еду. «Пейте вино, на меня не смотрите, я не пью». Уильям протянул руку, взял графин и налил себе вина в оловянную кружку. Выпил за один присест, но к еде не притронулся. Артем отложил ложку. «Значит так, Уильям, я случайно оказался в подземелье. По настоянию одного балбеса отправился смотреть достопримечательности вашего города. В одном из коридоров увидел людей, парня и девушку. Они хотели меня убить. Я защищался и убил их. Теперь вот на мне долг. Человек, на которого ты работал, возложил его на меня. Я маг, еду служить на границу с дикими землями. В розыске ничего не понимаю. Тебя спас из тюрьмы и от казни. Прости, друг, но на тебе тоже долг». Агнесса смотрела, как вел переговоры их подопечный. Он смирился с тем, что ему нужно будет доделать начатое с дознавателем, и теперь, что называется, ковал по-горячему. Быстро решал проблемы недостатка опыта и знаний. «Какой молодец!» — обернулась она к Оренгилу, который в это время расправил крылья и чистил перья. «Зачем тебе крылья, Арчи?» — спросила девушка с изрядной долей ревности. Ей новый бог дал всего лишь пилочку для ногтей. И этот бог всех отлученных и отверженных все время проводил с ее бабусей, развратной тифлингом, полжизни проведшей на каторге. «Это как медаль за заслуги, Агня», — улыбаясь от удовольствия, отозвался ангел. «Есть крылья. Есть награда за службу. У нас на земле, говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло». «Подумаешь, счастье, крылья», — фыркнула тифлинг, пытаясь скрыть свою ревность. «Ее-то не отметили наградой, а это было, по ее мнению, несправедливо». «И что? Счастье, Арчи, это дом, любимый человек, детишки». «А как ты думаешь, у наших детей будут рожки или крылья? А вдруг и то, и другое? Вот девчонки от зависти лопнут». «Смотри, сама не лопни», — прозвучал насмешливый девичий голос у нее за спиной. Агнесса резко обернулась, и ее ноздри возмущенно затрепетали. На краю полянки стояли две ее подружки. Но что ее взбесило? Они нарядились в самые вызывающие костюмы. Сильно открытые декольте блуз и юбки, прикрывающие лишь трусы. И были ли на них трусы, она даже сильно сомневалась. Накрашенные и, как она считала, очень вульгарно, они оценивающе смотрели на ее мужчину. «Агнесочка», — томным голосом проговорила одна из них с волосами, туго стянутыми в хвост на затылке. «Ты познакомишь нас с твоим напарником?» Ее голос сочился похотью, и Агнесса от возмущения задохнулась. «Они положили свои б***ь глаза на ее Арчи. Твари!» Агнесса пошла им навстречу, закрывая собой Оренгила. Настроена она была решительно. В любви, как на войне, каждый сражается за свое. А Оренгил был ее. «Вам что здесь надо?» — сжав кулачки, прошипела она. «Вам что, заняться нечем?» Гости-тифлинги встали плечо к плечу и приготовились к драке. «Смотри, Клара!» — засмеялась девушка с волосами, забранными в хвост. Наша Агнесочка не только ноготки чистить умеет, так она еще и парня иномирца прихватила. «А может, он ее собственность, Лаурина?» — отозвалась вторая тифлинг с широкими бедрами и узкой талией. «А может, она нам его продаст? Помнишь, как она хотела продать нам своего подопечного?» «А, этого грязнулую пьяницу?» «Ну да. А кого ей могли дать? Короля?» «Что она, что ее бабуся друг друга стоит? Бабку отлучили от служения, а внучку отвергли. Они обе продажные шлюшки». «Ах вы!» — Агнесса готова была их разорвать, но между тифлингами, взмахнув крыльями и взлетев, быстро встал Оренгил. Он раскрыл крылья и, спокойно глядя в глаза девушек, произнес: «Дамы, я вижу, вы пришли сюда ссориться и оскорблять. Вам лучше уйти отсюда». «А если не уйдем, красавчик?» — засмеялась Лаурина и облизнула ярко-красные губы языком. Она выгнула спину, выставив на обозрение свою наполовину вывалившуюся из блузки грудь. «Ты нас накажешь?» «Ой, Лаурина, я так хочу быть наказанной!» — проворковала Клара и покачала своими бедрами. За спиной Оренгила бесновалась Агнесса. «Сучки! Пусти меня!» Но она не могла пройти из-за расставленных крыльев ангела. Оренгил ударил крыльями по воздуху, и две тифлинга напором ветра унесло прочь. Агнесса услышала лишь затухающий крик. «Ой!» Оренгил сложил крылья и спрятал их. «Ты? Ты их прогнал?» Агнесса стояла и, не веря своим глазам, озиралась по сторонам. «Но почему?» «Потому что они стали тебя оскорблять. А ты моя невеста, Агнесса». «Ты это сделал ради меня?» Девушка стояла и недоуменно моргала. «За меня еще никто не заступался». Она, от охватившего ее восторга, завизжала и бросилась на шею Оренгилу. Непривычному к такому изъявлению радости ангелу пришлось стоически терпеть излияние чувств своей невесты. При этом он смотрел на подопечного. Он видел, как из сумки вылез гремлун, встал ножками на скамейку и оглядел стол. Увидел кувшин вина и потянулся к нему, другой рукой ухватил пирог. Сват хотел налить вино в стакан Артема, но тот накрыл его рукой. «Хватит, сват, пить», — произнес Артем. «До добра тебя это не доводит». «Я еще чего», — возмутился гремлун. «От вина еще никому плохо не было, правда, Уильям?» Местный сыщик сидел с широко раскрытым ртом и, не мигая, смотрел на коротышку. Сват, видя непреклонность своего товарища, сгреб несколько пирожков и перед тем, как скрыться, недовольно пробурчал: «Ну и не надо, жадина! Чтоб ты этим вином подавился!» «Это кто?» — справившись с удивлением, спросил сыщик. «А, не обращай внимания», — отмахнулся Артем. «Местный домовой. Пристроился, ест и пьет за мой счет. Что скажешь насчет нашего дела?» Уильям вновь нахмурился. «У нас с вами, сударь, нет никаких дел. Последний раз, когда я связался с вашим предшественником, знаете, что я получил?» «Догадываюсь, вы стали богаче на несколько золотых. Кроме того, вы избежали виселицы за то, что никого не убивали. А вы обязательно будете на ней висеть, если не согласитесь на мои условия. Тут уважаемые нами владеют обстоятельства, я бы сказал, обстоятельства непреодолимой силы». Увидев недоуменный взгляд сыщика, пояснил: «Я спасаю вас. Вы помогаете мне. У вас нет другого выбора. Вы уйдете, и я сниму с вас неприкосновенность». «Это подло, сударь!» — с трудом скрывая возмущение, процедил сквозь зубы парень. «Отнюдь, Уильям, это ваш выбор. Или жить как человек, вырвавшись из бедности, или висеть на городских воротах и кормить ворон. Парень помолчал. «Вы не оставляете мне выбора». «Неправда, выбор есть всегда», — спокойно отреагировал Артем. «Есть он и у вас, между виселицей и обеспеченной жизнью в другом городе». Уильям, понимая правоту странного парня с простодушным лицом, речи которого не соответствовали его внешнему образу, ответил. «Хорошо, я принимаю ваше предложение. Что я должен сделать?» «Пока отправляйтесь к себе домой и приходите сюда после полудня. Мы обговорим наши планы». Уильям поднялся. К еде он не притронулся. Вставал тяжело, как человек, придавленный непосильным грузом. Такой же тяжелой походкой пошел прочь. Ему вслед глядел со страхом Митрофан и с улыбкой Артем. «Ничего, потерпишь и привыкнешь», — подумал Артем и принялся за еду. После завтрака Артем стал просматривать вещи бывшего Мурада. Отложил в сторону тетрадь с записями. За ним внимательно наблюдал Шуань. Он видел, с каким равнодушием парень высыпал на кровать мешочки с деньгами и драгоценностями. Не обращая внимания на богатство, стал перебирать остальные вещи. Плащ из тонкой шерсти с золотой заколкой. Новые сапоги, два комплекта шелкового белья и несколько магических амулетов. Отдельно лежал кожаный пояс с пристегнутым тонким изящным стилетом, магическими зельями в кармашках. Все зелья были очень дорогими. Зелье лечения, магии второго уровня и, самое главное, зелье концентрации, что очень порадовало Артема. Все, кроме тетрадки и мешочков с деньгами, он сложил обратно. Указав на неслыханное богатство, доставшееся ему в наследство, Артем произнес: «Луйко, забирай все это и распоряжайся этим по своему усмотрению. Раз ты не спрятал и не утаил все это, тебе этим и распоряжаться. Мне в армии оно не нужно». Шуань с огромным уважением посмотрел на парня и поклонился. «Спасибо, Мурада, за доверие. Умру, но не присвою и оправдаю ваше доверие. Провидение знало, кого посылать в помощь кварту свирту». «Ты так думаешь?» — переспросил Артем, беря в руки тетрадь. «Я как-то в этом не уверен. Ты бы лучше справился с этим делом». Он развернул тетрадь. «А умершего звали, значит, кварт свирт?» «Мне нельзя, Мурада. Я Шуань». «Ладно», — покладисто отозвался Артем. «Нельзя так нельзя. Иди к себе, а я почитаю записи свирта. Может, что пойму». Шуань собрал мешочки, поклонился и вышел. Но перед выходом протянул Артему амулет на серебряной цепочке. «Что это?» — Артем с интересом рассматривал украшение. «Это амулет, который определяет, отравлена пища или нет, Мурада. Возьмите, он пригодился тому, Мурада. Пригодится и вам». «Спасибо». Артем забрал амулет и убрал в кармашек пояса, который надел на себя. Артем остался один, не снимая сапог, лег на кровать и открыл тетрадь. Красивым, четким почерком бывший Мурада описывал, чем ему пришлось заниматься. «Я Свирт Кварт, тайный агент Королевской прокуратуры второго месяца лета 1062 года от начала правления первых королей Ривангана, получил указание от королевского прокурора Грибуса Адонадиса провести официальное расследование гибели претендентов на престол под грифом «Дело короны». Основаниями для разбирательства послужили странности при гибели претендентов. Всего мы знаем о четверых реальных претендентах на престол. Это Арангон де Ро, сын Кангана Жупре де Ро, наместника Севера. Ему 8 лет, и он первый в очереди. Маншель Лабрук, сын Ландстарха Немрода Лабрука, Ему 25 лет, он второй. Ризбар Лакаше, сын Ландстарха Гинстара Лакаше. Ему 13 лет, он третий в очереди. Марос Адонадис, сын королевского прокурора Конта Грибуса Адонадиса. 47 лет, он четвертый в очереди. В течение одного месяца погибли трое претендентов, за исключением сына королевского прокурора Мароса Адонадиса. Обстоятельства гибели претендентов сопровождались множеством странных обстоятельств. Первым погиб Арангон де Ро на охоте, на которую он выехал вместе с отцом. Его якобы понесла лошадь, испугавшись волков, и он упал во враг и сломал шею. В первом случае есть то, что мне непонятно в расследовании. Что это была за охота? На какого зверя? На кабана, оленей или волков? Почему слуги не помчались за наследником? И как волк мог появиться среди людей? Почему лошадь, на которой сидел мальчик, не была обучена охоте? Оставшиеся без ответов вопросы дают основание утверждать, что гибель Арангон де Ро произошла не случайно. Во втором случае претендент погиб на дуэли, но убийца Мажель Винье, бастард Риньера Левертьена, которого в криминальных кругах знают под кличкой «Мрачный», специально оскорбил претендента, обозвав того пьяницей. Здесь не выяснено, как часто Бритер приходил в этот трактир с друзьями. Во-вторых, Бритер — это человек-убийца, что живет за счет платы за поединки, и его слова, сказанные наследнику, звучат фальшиво. По большому счету, такому человеку, как Мрачный, наплевать, кто будет королем. Кроме того, он якобы случайно напоролся на клинок его товарища Кертинга, с которым познакомился здесь же. По словам охранника, Мажель отступил назад и напоролся на рапиду Кертинга. Кертинг приехал в столицу месяц назад, познакомился с Мажелем и сужал того деньгами. Их часто видели вместе. Есть основания полагать, что это было заказное убийство. Кертинга в трактире видели с молодым парнем Ригом Транго и высоким широкоплечим южанином, одетым в белую шелковую рубаху и расшитую кожаную жилетку. Южанин носил короткий меч. Артем остановился и задумался. «Где-то я видел эту рубаху и жилетку». «Точно, это тот парень, что пытался меня убить мечом в катакомбах». «Все сходится. У него были черные волосы, сам похож на армянина. Белая рубаха и кожаная жилетка». Здесь, на севере, среди светлооких людей, южанин резко выделялся. «Так, что там дальше?» «В доходном доме, где жил Кертинг, я обнаружил труп, похожий на самого Кертинга. Но им оказался Рик Транго, на щеке которого была нарисована родинка, делающая его похожим на Кертинга. Сам Кертинг исчез. Все стало на свои места. Кто-то убирает претендентов на престол королевства и делает это под видом случайных смертей. Остается выяснить, кому это выгодно. На первый взгляд, это выгодно королевскому прокурору, так как остался жив его сын Марос Адонадис. Но его величество своим указом вывел Мароса Адонадиса из состава претендентов. Таким образом, претендентов на престол королевства Риванган не осталось. Или, скорее всего, есть неизвестный претендент, который будет явлен народу в случае смерти его величества. И цель неизвестного организатора убийств – посадить на престол этого неизвестного претендента. Мне необходимо выйти на след этого организатора преступлений против короны. Мы имеем уже двоих подозреваемых – южанин и Кертинг. Я еду на север в замок Ландстарха, Гинстара Лакаше. Там буду искать свидетельства покушений. Сын Ландстарха Гинстара Лакаше, Ризбар Лакаше, упал с высокой башни, куда он ночью пришел, получив записку якобы от Клавдии, девочки, в которую он был тайно влюблен, дочери Риньеры Барбары, компаньонки его матери. Проведя неделю в замке, я смог выяснить обстоятельства гибели наследника. Кертинг проявился в двух местах. Он как бы случайно убивает бритера, а затем инсценирует свою смерть. Он убивает своего нового знакомого на своей съемной квартире и выставляет дело так, что это он умер от удара кинжалом. Сам же оказывается здесь, на севере, вблизи замка Лакаше. Знакомится в трактире с двумя стражниками из замка братьями Клевер. И те, видимо, за деньги пропускают его в замок. Служанка Нора, падкая на передок, зачеркнута рукой кварта свирта, господ становится его любовницей и подбрасывает Резбару письмо. Резбар, влюбленный в дочь компаньонки матери, думает, что записка от нее, и ночью бежит наверх башни, где его поджидает Кертинг, который избрасывает его с башни. Затем он устраняет Нору, выбрасывая ее из окна. Узнав, что я подобрался близко к разгадке тайны гибели наследника, в последнее дежурство братьев Клеверов, он пробирается на крышу и пытается убить меня, но карлик, живущий в замке, мне помогает с ним справиться. И Кертинг, убегая, падает в ту же дыру, что и сын Ланстарха. Это официальная версия. «Ого!» — подумал Артем. «А есть еще неофициальная? Но понимаю, что мне ее лучше не знать. Меньше знаешь, спокойнее спишь. Мне эти тайны аристократов ни к чему». Артем уже догадался, что будет дальше. Свирт каким-то образом вышел на след южанина, преследовал его в катакомбах и погиб. И помогал ему выследить южанина Уильям. Вот он пусть и продолжает расследование. А он, Артем, поедет служить на границу. Довольный принятым решением и что можно это дело переложить на другого, Артем закрыл тетрадь. Полдень уже наступил, и он спустился вниз, в трактир. Уильям пришел раньше, он со скучающим видом ждал Артема и сидел на том же самом месте, что и утром. Артем молча сунул тетрадь сыщику и приказал: «Читай. Там все обстоятельства дела». Пока сыщик читал записи свирта, Артем заказал еды. Неторопливо умял снеть. Уильям, как выходец из королевства, хорошо сведущий в местных хитросплетениях, читал и соображал быстрее Артема. Он лучше знал реалии своей страны. Отложив осторожно тетрадь на край стола, словно держал в руках змею, сыщик осенил себя священной змейкой. «О, хранитель, спаси и обереги!» — прошептал он. «Ну, что?» — спросил Артем. «Ты в чем-нибудь разобрался?» «Разобрался. Нас всех казнят». «Да?» — Артем удивленно приподнял брови. «На чем основано твое утверждение, мой помощник и друг?» «Мы, лица недворянского звания, простолюдины, залезли в тайны сильных мира сего. Нас живыми не отпустят». Артем поднял стакан ягодного взвара и сделал большой глоток. Затем спокойно продолжил. «Ну, это будет потом. А сейчас? Что ты понял, прочитав записи?» Уильям в упор уставился на спокойно сидящего парня, потом заерзал под его уверенным взглядом и тихо промямлил. «Может, сбежим?» «Не получится. Видишь, сидит Шуань за моей спиной». Уильям посмотрел на узкоглазого человека, который словно не вникал в их разговор и увлеченно ел свою кашу. «Так вот, он рука провидения. Он зарежет нас еще до того, как до нас доберутся дворяне». Шуань поднял глаза и кивнул, соглашаясь со словами полноватого парня. «Думаешь, спрячешься?» Артем допил взвар и поставил стакан на стол. Уильям еще раз поглядел на Луйко и ответил со вздохом обреченности. «Думаю, что не спрячусь». И Шуань вновь кивнул. «Ну так что, ты понял из записей?» — вновь задал вопрос Артем. Он понимал чувства этого парня. Он и сам хотел выскользнуть из тисков обстоятельств, но, к своему огорчению, понял, что это невозможно и нужно смириться. «У Свирта были зацепки», — начал Уильям. «Он хорошо поработал и вышел на след убийц. Через них хотел выйти на заказчика. Но ему не повезло. Первого он убил сам, а второго убил ты. Кстати, а как тебя зовут?» «Артам из Грисби». «Так вот, Артам, единственная зацепка, которая может привести нас к заказчику, может найтись, если мы изучим обстоятельства смерти Арангона Деро, сына Кагана северных провинций. Я даже боюсь подумать, что мы поедем туда». «А мы и не поедем», — добродушно отозвался Артем. «Правда?» — радостно воскликнул сыщик. «Слава хранителю!» «Туда поедешь ты», — добавил Артем. «Ну и Шуань поедет с тобой помогать тебе». Уильям хотел осенить себя змейкой, но замер. «Ты шутишь?» — спросил он, не веря тому, что сказал ему Артам. «С чего бы мне шутить? Дело у нас серьезное, и мы будем относиться к нему со всей нашей серьезностью. Я вижу, ты дрожишь перед аристократами». «Понимаю. Они тут власть. Но у тебя будет документ, который позволит тебе повесить любого из них, кто попробует тебе хоть в чем-то помешать. Но пока будем изгонять твой страх. Пошли ко мне в номер». Артем поднялся первым, следом поднялся Шуань и посмотрел на сыщика. Тот сморщился, словно глотнул кислое вино, но поднялся со скамьи и побрел следом за Артемом. В комнате Артем достал из баула жетон королевской прокуратуры и протянул его Уильяму. «Вот тебе знак твоей власти. Пока ты проводишь расследование, он будет твоим карающим мечом и щитом правосудия». Уильям автоматически протянул руку и взял жетон. Тот сразу загорелся синим светом. «Вот видишь, он тебя признал», — улыбнулся Артем. «Но это еще не все». Он вновь наклонился к баулу и вытащил ордер с малой королевской печатью. «Это тебе индульгенция, Уильям. Можешь казнить и миловать кого захочешь, хоть Кагана Севера. Выше тебя только король». «Что это?» — удивился Уильям. «Индульгенция?» Он непонимающе посмотрел на Артема, но ордер взял. «Это ордер, дающий тебе право проводить расследование именем короля». Уильям посмотрел пергамент, вытер ладонью вспотевшее лицо, приблизил к глазам печать. Затем беспомощно, словно приговоренный к казни, посмотрел на Артема. «Я...» — он проглотил комок в горле. «Я не смогу». Он огляделся, ища поддержку у Шуаня. «Может, он сможет?» — тихо, без всякой надежды спросил он, показывая кивком головы на Луйко. «Ему нельзя», — покачал головой Артем. «Он не подданный нашего короля. Я тебя хорошо понимаю, тебе пока трудно вжиться в роль всесильного простолюдина, но я тебе помогу. Сейчас ты постучишь в дверь и скажешь «Именем короля». Давай, ступай за дверь». Сыщик вышел, и с той стороны двери раздался тихий стук, потом недолгое молчание, и срывающийся голос произнес «Именем короля». «Иди в жопу!» — крикнул Артем. Дверь полуоткрылась, и показалась голова Уильяма. Он поморгал и спросил. «Как?» «Ногами, дурень! Что непонятно?» «Вы это серьезно?» — спросил ошарашенный сыщик. «Конечно нет. Я тебя тренирую. Зайди сюда». Когда за ним закрылась дверь, Артем спросил. «Ты чем занимался до встречи со Свиртом?» «Я решал вопросы для людей. имел кое-какие связи в преступном сообществе и среди лавочников, сводил их вместе и помогал договориться. Решало, значит, был. Если ты так скажешь в тюрьме, как сказал мне, тебя туда и пошлют, куда я послал. Понимаешь? Сыщик промолчал. Чем еще занимался? Слежкой? Ну да. Еще следил за женами и мужьями. «И стучал жандармом», — добавил Артем. Он угадал. Уильям опустил голову и вновь промолчал. «Сейчас пойдешь вместе с Луйко в тюрьму и потребуешь показать тебе материалы расследования убийства на городском кладбище. Если там всплывут наши имена, порвешь эти материалы и потребуешь написать новые. Какие — сам придумаешь. Это тебе первое задание на смелость». Видя, что Уильям впал в ступор, Артем обернулся к Шуаню. «Луйко, проводи господина дознавателя. Если он откажется, то просто прирежь его, а жетон и ордер забери. Сами проведем расследование». «Меня же там все знают. Они не поверят, что я из прокуратуры». Уильям побледнел и стал похож на ожившего мертвеца. «Скажешь, я тебя нанял, и все. Пусть попробуют не признать. Кроме того, учись пользоваться предоставленными возможностями. Не всем выпадает честь надрать задницу аристократу. Скажи спасибо дяде Свирту». Уильям не был по жизни слабовольным человеком, но страх перед аристократами он впитал с молоком матери. Если бы дело касалось криминала, он бы не испугался. В мире преступности ему было знакомо все. Но теперь его жизнь круто поменялась, и преодолеть страх, а также сильную робость перед властителями жизни, ему было невыносимо трудно. И этот парень, сидящий напротив него, был полной противоположностью Свирту. Тот был вежлив и настойчив, этот прост и категоричен. «Не пойдешь в тюрьму — прирежут. И ведь Шуань прирежет его. У Уильяма против него нет шансов». После той ночи, когда его чуть не загрыз мертвяк, Уильям потерял всю свою былую уверенность. Его схватили утром прямо из постели, отдали палачу и долго били. Он уже распрощался с жизнью, но неожиданно был подлечен и освобожден. И оказывается, только для того, чтобы попасть в самый страшный свой кошмар. И выбор у него был невелик – или быть зарезанным, или исполнить распоряжение, даже не просьбу, молодого мага. «Можно я начну с районных отделений городской стражи?» – робко попросил он. «Можно», – кивнул Артем. Уильям вышел и обернулся. Шуань, улыбаясь, стоял у него за спиной. «Парень», – обратился он к сыщику, – «ведь ты когда помогал Свирту, не был трусом. Ты проявил себя очень хорошо. Что теперь с тобой произошло?» «А ты не понимаешь?» «Не понимаю. Нам предстоит ехать к наместнику Севера. Он одним взглядом может уничтожить меня. Кто я и кто он?» Уильям поднял указательный палец кверху. «Он человек, который потерял сына. Ты приедешь и пояснишь это ему, и скажешь, что ищешь убийц. Он сам тебе поможет. Свирт тоже не был аристократом, но всегда держался с достоинством. Пусть в тебе проснется самоуважение, и тогда другие тоже будут уважать тебя. Вспомни, как он себя вел, и веди себя точно так же. У тебя на руках символы королевской власти. Используй их с умом. А ты, несомненно, умный парень. Пошли к рынку, там потренируешься на страже». Всю дорогу до рынка Уильям раздумывал над ситуацией, в которую попал. Выход был один – продолжать расследование, начатое дознавателем. И для этого он должен стать уверенным в себе, как прежде. Его жизнь сделала вираж и вознесла выше, чем он мог подумать. И ему надо привыкнуть к своему новому положению, преодолеть свои сомнения и робость. Как говорил маг, вжиться в роль. У небольшого домишки стражи они остановились. Стражник, сидящий в будке, сонно рассматривал его и Шуаня. «Хитрец, ты чего пожаловал?» И неожиданно для Уильяма он обрел покой. «Теперь я не хитрец», — строго, но спокойно произнес сыщик и показал светящийся жетон. «Теперь я дознаватель королевской прокуратуры». Стражник вскочил, как будто его пнули под зад. Глаза его растерянно смотрели на Уильяма, и в них сыщик видел страх. «Виноват, ваша милость. Чего изволите?» Выпячивая вперед объемный живот, проблеял стражник. «Изволю видеть начальника районной стражи». «Сей момент!» Стражник поднес ко рту свисток и засвистел. Из дверей выглянула еще одна сонная рожа с усами. «Ну, чего еще?» — недовольно спросила она. Уильям схватил стражника за ус и потянул к себе. «Начальника стражи зови! Дело короны!» — и показал жетон. «Начальник стражи! На выход!» — заорал, как оглашенный усатый стражник, и Уильям, усмехнувшись, отпустил усы. Через несколько секунд, застегивая ремень с коротким мечом, показался большой и кряжистый, словно дуб, стражник. Увидел сыщика рядом с Шуанем и грубо прикрикнул на своих бойцов. «Чего разорались?» «Так дело короны, ваша милость», — ответил стражник, стоявший на посту. «Ты чё мелешь? Пьян, сволочь?» — заревел здоровяк и навис над стражником. «Так вот», — залепетал стражник, — «их милость так сказала и показала жетон». Уильям предъявил свой жетон, и начальник стражи, этот богатырь, как-то сразу стал меньше. Его глаза суетливо забегали, и он дрожащими губами стал оправдываться. «Простите, ваша милость, не признал. Что угодно-с?» «Скажи мне, киржак, на рынке видели двух южан, парня и девушку. Это государственные преступники. Кто-нибудь из стражников видел, с кем они общались? Не заметить их было нельзя». «Ваша милость, сей момент все выясню и доложу». «Пришлешь стражника с пояснениями на постоялый двор Митрофана. Я там буду». «Все сделаю, ваша милость». Уильям кивнул и зашагал прочь. Он воочию увидел, как работает сила авторитета предъявленных им полномочий, и, уходя, услышал команды киржака. «Быстро, сукины дети! Ко мне, смотрящих за рынком!» «Ты, Уильям, все делал правильно», — шагая рядом, начал говорить Шуань. «Но зачем тебе сведения, с кем общались убитые? Их уже нет». «Нам надо проверить и убедиться, что их было всего двое. Рынок — это такое место, где назначаются встречи, и кажется, что там можно затеряться в толпе. Но на самом деле там везде есть глаза и уши, от маленьких нищих до карманников. Если у этих двоих были встречи не только с членами городских банд, а и с приезжими, то мы будем об этом знать». «Кто-то должен был передавать указания южанам», — вздохнул Уильям. Шуань уважительно покачал головой. «Ты прав, Уильям. Я об этом не подумал. Действительно, мог остаться тот, кто за всем следил и находился в стороне». «Куда идем?» «К тюрьме. Разберемся с бумагами». У ворот тюрьмы произошло то же самое, что и у рыночной стражи. Его быстро провели к кабинету начальника тюрьмы, и сухонький сгорбленный старичок внимательно выслушал недавнего заключенного и тут же протянул ему папку с документами. Просмотрев их, Уильям остался доволен. «Вы все сделали правильно», — удовлетворенно сообщил он. «В интересах дальнейшего расследования придерживайтесь этой версии. И еще. Если кто-то будет интересоваться этим случаем, что выявлено в ходе следствия, опознаны ли убитые, то этого человека немедленно арестовать и содержать под стражей до тех пор, пока я не разберусь с ним, даже если меня не будет в городе. Я направлюсь в скором времени к Кангану Жупредеро. Можете туда сообщить о задержанном. Даю это указание вам, господин Дарис, а не беспокою вашего начальника, потому что вы ничего не забываете. И смею заметить, что отмечу вашу помощь в материалах расследования». Старик вежливо и с достоинством поклонился. «Благодарю, сударь, за столь высокую оценку моей скромной персоны. Не беспокойтесь, все сделаем в лучшем виде». «Не сомневаюсь», — слегка поклонился Уильям и вышел из кабинета секретаря начальника тюрьмы. На улице Шуань расплылся в широкой улыбке. «Ну, парень, ты готов к встрече с Каганом?» «Не спеши, Луйко, нам надо дождаться».